Должно быть потому, что самый пик напряжения миновал, навалилась громадная усталость. Ноги не шли. Хотелось лечь, и чтобы ничего больше не было. Ему пришлось опереться на стену, чтобы не упасть, и тут вдруг с невероятной отчетливостью, яснее, чем наяву, перед ним возникли коридоры, полные мертвых людей. Таких безвольных и податливых. Он представил, как с костяным стуком падает на пол поднятая и опущенная рука, на которой нет пульса. Его стало рвать. Рвало мучительно и долго, но потом пришло, если не облегчение, то опустошение. В ванной он долго лил воду на голову, плескал в лицо. Наконец стало легче. Полицмейстер лежал на кровати, запрокинув голову и чуть постановал. Видимо, действие укола кончалось. Когда Март вошел, он открыл глаза и что-то сказал, но очень невнятно. Петцер поманил Марта на кухню. Там уже сидела Винета. Видно было, что она испугана, но держит себя в руках. «Надо думать, что делать дальше», — сказал Петцер. «Мне кажется, с Андрисом плохо. Пуля наверняка прошла в брюшную полость, без операции не обойтись. С другой стороны, шевелиться тоже опасно. Попади он в руки военных, и все. Нас шлепнут тоже. На всякий случай». «Хирург есть в городе?» – спросил Март. «Есть, но...» – Петцер покачал головой. «То же самое, что самим пойти и сдаться». «Ясно». Март прошелся по кухне, налил себе воды, выпил. «Все равно надо что-то делать, так ведь не оставишь». «Надо вывозить его отсюда», – подала голос Винета. «Как?» «Кругом солдат на солдате». «Сам Андрис, конечно, сказал бы, оттащите меня подальше и бросьте». «Мало ли что мы можем сказать», – проворчал Март. Эта мысль уже пришла ему в голову, не совсем в таком виде, но пришла. Противно. «Я к тому, что если положить его где-нибудь у дороги, нашуметь и скрыться». «Не пойдет», – сам себе возразил Петцер. «И рана обработана, и следы уколов есть. Не пойдет». «Портье», – сказала Винета, – «который конторщик». «Ну и что?» – спросил Март. Петцер нахмурился, размышляя. «Это, знаешь ли, мысль», – сказал он, подумав. «Они же с военными, как кошка с собакой. Тем более Шерхан. Материалы придется отдать, вот что жалко. Ладно, пленку себе оставим, а всем, что останется, пусть они меднолобым клизму ставят. Пардон, мадам. Андрису пока ничего не говорить, а я пошел сдавать нас. Кстати, Март, вы ничего не видели и не знаете. Пистолет и фотокамеру спрячьте получше где-нибудь не в доме. Ну, я пошел». «Возьми Виллис», — сказал Март. «Только пешком», — отказался Петцер. «Надежнее». «Пока». «Боже мой», — подумал Март почти панически. «Сколько раз вот так при мне люди уходили по делам, и больше их никто никогда не видел». Он постучал по крышке стола. «Ты что?» — спросила Винета. «Думается, разная гадость», — сказал Март. Они сели рядом с полицмейстером. Тот был спокоен, только лицо обострилось и побледнело еще сильнее. «Как ты, Андрис?» – спросил Март. «Терпимо», – ответил полицмейстер. «Пить хочется, но Лео сказал, что нельзя». «Я тебе губы смочу», – сказала Винета. «Спасибо». Полицмейстер повернул к ней голову. «Вот так уже совсем хорошо». «Тебе не надо разговаривать», — сказал Март. «Знаю, но очень хочется. Мы так и не договорили тогда. Лео сказал, что поздно, и мы не договорили, а по-настоящему поздно стало только сейчас. И всегда так». «Правда, Андрис, молчи», — повторил Март. «Наговоримся еще». «Вряд ли». «Надо сразу. Всегда надо сразу». «Я страшно рад, что познакомился с тобой, Март. Мне редко попадались стоящие люди. Знаешь, как я стал следователем? Я мечтал творить справедливость, понимаешь? Оказалось, дерьмо. Я незаметно весь вывалился в дерьме. Жизнь невозможна без компромиссов, а тем более служба, но если компромиссов много, то получается дерьмо. Не замечаешь, как погружаешься. Замечаешь только, когда весь уже погрузился. Я попробовал барахтаться, меня загнали сюда. Тут Лео и его пациенты. Мне показалось сначала, что это то, что надо. Неправда.